Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 17 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян ожидает интересных развитий в процессе признания НКР. В полиции республики подведены итоги первого квартала. Для кашатахских пчеловодов созданы новые возможности. В Арцахе сократилось число ДТП. Итак, подробности новостного блока. В предстоящие год-два в процессе международного признания Нагорно-Карабахской республики ожидаются интересные развития. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. «Мы видим, что Арцах становится узнаваемым миру. Процедура признания также находится в процессе. В ближайшие 1-2 года будут новые, очень интересные развития», отметил Давид Бабаян. По его словам, положительное развитие в процессе признания НКР ожидаются на международных площадках. Есть запланированные программы, планируется ряд разных мероприятий. Есть также проекты, находящиеся на стадии обсуждения, сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР. Давид Бабаян напомнил, что во внешнеполитической повестке Арцаха есть три основные задачи: международное признание Арцаха, развитие двусторонних отношений, мирное решение Азербайджано-Карабахского конфликта. Ведет активная работа по этим трем направлениям, отметил Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 17 июня президент Республики Арцах Баку Саакян принял министра образования и науки Республики Армения Левона Макарчана и членов возглавляемой им делегации. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития науки и образования в Арцахе, а также сотрудничества двух армянских республик в данных сферах. После окончания встречи с главой государства министр образования и науки Республики Армения ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что это очередной рабочий визит делегации в Арцах, и обсуждались разноплановые вопросы. Подобные визиты должны быть частыми, потому что те же самые проблемы, мы находимся в едином образовательном поле. Отвечая на вопросы русской службы Арцахского радио, министр сказал: «Господин Макарчан, относительно старшей школы, какие будут предприняты меры, чтобы как-то облегчить, потому что программа очень сложная, насыщенная?» Надо обязательно, чтобы в старших школах мы прошли уже ориентацию по специальности и разгрузить учебные программы. В ближайшие дни мы обеспечим новые положения, которым сможем действительно разгрузить, особенно 12-й год обучения, в том смысле, чтобы наши ребята получили возможность сконцентрироваться в тех направлениях, по которым они планируют дальше продолжить учебу. Вот в этом смысле сдвиги будут обязательно. На какие вопросы были сделаны акценты на сегодняшней встрече? Это развитие университетской системы в Арцахе и как обеспечить качество образования в Степанакерском университете и в технологическом. Мы нашли институциональное решение в этом смысле. И, наверное, единственный путь – это создание кластеров и университетских, и научных также в Арцахе. Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Республики Арцах Слава Ассерян, другие должностные лица. Состоявшееся в полиции НКР совещание, которое вел глава ведомства Каму Агаджанян, было посвящено подведению итогов оперативно-служебной деятельности системы в первом квартале текущего года. Зафиксировано 203 преступления вместо 110 за тот же период прошлого года. Хотя количество преступлений выросло на 93, надо отметить, что в основном это обусловлено активной работой по раскрытию преступлений латентного характера первого квартала текущего года. За указанный период 8 несовершеннолетними детьми было совершено 10 краж. По всем видам преступлений обеспечено 100% раскрытие. Начальник полиции дал соответствующее поручение ответственным за ключевые службы и территориальные подразделения системы. «Есть направления, где необходимы коренные изменения», — сказал он. По словам Каму Агаджаняна, следует ужесточить работу по пресечению преступлений. Для этого же, как было отмечено, полицейские в первую очередь обязаны выявить лиц, склонных к противозаконным действиям, и незамедлительно принять меры для пресечения и устранения причин, способствующих совершению преступления. Глава ведомства отметил также важность работы, проводимой среди несовершеннолетних, в частности, поручил дорожной полиции путем усиленной службы исключить возможные случаи правонарушений со стороны несовершеннолетних, в том числе вождение транспортных средств без водительских прав. Кстати, заместитель начальника полиции НКР, начальник штаба полковник Борис Янгибарян провел оперативное совещание со служащими дорожной полиции НКР. Были обсуждены актуальные вопросы организации безопасного дорожного движения и в этом контексте повышение дисциплины водителей. Начальник дорожной полиции подполковник Игорь Уганян коротко рассказал о мероприятиях, осуществляемых с целью профилактики дорожных происшествий и подчеркнул важность проводимой дорожной полиции. Административной деятельности. За 4 месяца текущего года на территории республики было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых погибли 3, ранены 17 человек. От имени начальника полиции НКР была выражена благодарность работникам дорожной полиции за хорошие результаты и даны соответствующие указания по имеющимся некоторым недостаткам. В летний период деятельность дорожной полиции необходимо активизировать, составить план-график, включить в него целевые мероприятия, направленные на выявление случаев вождения в нетрезвом состоянии, превышение установленного скоростного режима и управление автомобилем без водительских прав. Замначальника полиции призвал служащих дорожной полиции проявлять корректность при общении с гражданами и объективно относиться ко всем, руководствуясь принципом «перед законом все равны». Уже 13 лет как фонд Туфинкян реализует в Арцахе программы заселения и экономического развития, причем речь идет не только о благотворительных программах, которых, кстати, немало, но и об инвестициях. На днях были заложены основы очередной такой программы. Новая программа касается сферы пчеловодства. Многие начинали как любители, но сегодня пчеловодство стало для них основным источником доходов. Кашатахским пчеловодам уже не надо будет искать необходимые материалы за пределами района. Восковка производится в райцентре Бердзоре. Идея открыть производство в Восковке родилась почти год назад, сказал исполнительный директор фонда Туфинкян Андроник Гаспарян. Вскоре нашлись инвесторы. После подготовительного этапа из Бельгии в Бердзор приехала группа армян, чтобы ознакомиться с проделанной работой. Уже долгое время бельгийский армянин Андрей Кумушчан занимается в Арцахе сельским хозяйством. На результаты не жалуются. То, что продукция будет пользоваться большим спросом, подтвердил руководитель аппарата Кашатахской райадминистрации Давид Давтян. У нас более 50 тысяч ульев. Пчеловодство является одним из основных источников доходов населения. Он добавил, что кашатахский мед экспортируется в Ливан, Германию, США, правда, в небольшом количестве. Сейчас стоит задача увеличить объемы экспорта, поставив процесс на профессиональную основу. Повествующий о геноциде армян в Османской империи фильм «Обещание», в котором главные роли исполнили Оскар Айзек и Кристиан Бейл, появится на экранах в начале декабря. Об этом сообщает газета «Аспарес». В основе сюжета любовный треугольник между студентом-медиком по имени Майкл, прекрасной и изысканной Анной и американским журналистом из Парижа Крисом. Финансирование исторической драмы «Обещание» стало последним проектом американского предпринимателя, миллиардера армянского происхождения Кирка Киркоряна. Из-за готовившегося теракта в крупнейшем мужском монастыре Русской Православной Церкви Троице-Сергиевской Лавре правоохранительные органы Российской Федерации ищут членов азербайджанской организации. Об этом пишет российская газета «Московский комсомолец». Злоумышленники готовились совершить теракт к празднику Святой Троицы. К 19 июня в этот день предполагалось, что на службе в Лавре будет присутствовать патриарх Кирилл, а также некоторые руководители России. Террористы готовили взрыв Троице-Сергиевой Лавры, о случившемся уже доложили патриарху Московскому и всея Руси. Место, где нашли взрывное устройство, оцеплено, пишет газета «Московский комсомолец». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.